Глава 16. В Кяхте. «Грозятся мне», — вспоминал Кандинский брань казаков. «Хотел пойти за ними в погоню, содрать живых шкуру, да что толку?» От своих людей узнал Иван, что оба аргунца ездили в Иркутск, вызывало их начальство по какому-то важному делу. «Какое, может быть, у казаков важное дело втайне от меня? На Кандинского доносить, а что еще?» И не мог придумать Иван, на кого, кроме как на него с братом, и на Размахнина могли жаловаться казаки. Карп, мужик заводской, мог напеть про горных, тем по делам. Горные инженеры свили себе гнезда на шилке. 30 тысяч крестьян держат на безделице и живут с того. Хорошо б Муравьев горных тряхнул. Ироды, кровососы, — думает Иван, — а я выжду. Потом все узнаю, все равно свое возьму. Эх, муравей, муравей! Голая степь. Вдали низкие хребты, холмы, буряты пасут скот. У Ивана торговля идет по всему Забайкалью. Богатые дома и магазины стоят в Нерчинске, в Кяхте, в Нерчинском заводе, и лавки по всем большим селениям и по горным заводам. Тысячные стада скота пасутся в степях. Неделю-другую ездит купец по деревням и по заводам. Заводы те же деревни, только казенные заведения дымит. Дома черные от копоти расползлись над прудами по Ксагорам. Мужики землю пашут, ломают руду, возят дрова, березовый уголь. Иван всюду дома. Везде услужливые руки напоят его, накормят, постелют ему пуховую постель. Велит Иван, баня готова, сведут, попарят, а на столе уж самовар. В Нерчинском заводе Иван заехал к брату Тихону. Вместе когда-то делали фальшивые бумажки, да еще хвалились, мол, свой двор монетный, бумажных дел фабрика. Вот этот всегда в далеких наших местах, — думал Иван глубокой ночью, сидя, поджав ноги на кровати. Не спалось. Живет человек, возьмет силу, и кажется ему, что он власть, что нет ему преграды. Заведет разбой, контрабанду, торговлю, всех поит, всех пугает, деньги станет делать. Все испробует, чего только желательно, во всем выкажет нрав и волю, и в ум не придет, что надо потом-то отвечать. Это я-то отвечать, да тут на 1000 верст души живой нету. Про ответ и дома не было, и вдруг теперь грохнет. Ах ты, муравей! — Давно мы с тобой не видались, — столковал Тихон поутру. — А слышно, нынче большие учения казачьи назначены, и велено разнести об этом через приверженный хлам на китайскую сторону. Однако генерал не к нам ли собирается? — Едем-ка в Кяхту, — велел Иван. — Из бурят эскадрон казачий составляют, — не унимался Тихон. На тройках покатили братья по горной линии, держа путь на Кяхту. Эх, задам я пир для Муравьева. Пусть только приедет в Кяхту. Я б ему был помощником до гроба, а золотил бы его. В городе у Ивана дом, та же крепость, что и в степи. В Кяхте живет семья Кандинского. После полудня в доме переполох. Подъехал экипаж, вышел городской человек. К тебе, Иван. — Из Иркутска, — сказала монашенка-приживалка. У Ивана сердце захолонуло. — Он не сдамся! — лязгнул старик зубами и вышел в кабинет. — Господи Иисусе! Кабинет у Кандинского с хрустальной люстрой, весь в коврах. Зеркала и мебель карельской березы принесены на руках через всю Сибирь крепостными рабами, купленными нарочно для того в Перми. Иван любит хорошие вещи. Любит в них труд и ум людской, понимает толк. С молоду бывал подолгу, сиживал над искусной работой, шел умом за резцом мастера, за кистью, за рукой. Вошел Остен. Он в невиданном Иваном сером костюме, в высоких сапогах, толстый, крепкий, с веселым взором. Поздоровался, поклонился и подал письмо. Старик Кандинский был тронут. «Вот до чего! И в Англии про меня знают!» Иван радушно принял Остена. 2 дня гостил у Кандинских английский путешественник. Остен восхищался богатством Ивана. Старик был покорен. Остен сравнивал его с Янки. Какой прекрасный крепкий дом! Крепость! Остен рассказал, что вдвоем с своим слугой и спутником Чарльзом он ищет всемирно известного путешественника Франклина. Но Кандинский догадывался, что врет англичанин. Не Франклин он ищет. Слишком часто заговаривал Остен про Мур. Тем охотней согласился Кандинский помочь англичанину. Он дал ему записку. Этого-то и надо было Остену. Он знал, что записка Кандинских больше, чем любой официальный документ. «О, я теперь на Амуре», — думал англичанин, пожимая руку Ивана. Старик послал своих людей проводить англичанина. 100 верст скакали верховые буряты по степи, оповещая, что едет друг Кандинских. «Записка Кандинских — истинное чудо!» — удивлялся Остен. Он видел, какими расторопными становились ямщики и мужики при одном упоминании имен Кандинских. Сколько ж физиономий! Пришлось им разбить вдребезги, сколько мужиков запороть, чтобы только одно слово имело такое магическое действие. Мы, англичане, понимаем, как много труда вложено в народ, если достигнуто такое повиновение. О, Гиль, точный человек! Он ознакомился со всеми сторонами здешней жизни и нашел путь самый верный. Он отыскал лицо, неофициальное, но располагающее чудовищными средствами и влиянием. У этого азиата он отыскал слабость, польстил ему. Все дороги открыты, все ямщики в ужасе. Зимой по Забайкалью снега были неглубокими. И сейчас распутицы не было. Остен быстро продвигался к цели. Аргунь и Шилка, по рассказам ямщиков, скрылись уж давно. В деревнях Остен требовал богатых мужиков по списку, полученному от Кандинских. Они доставляли ему свежие продукты. С Остеном мужики обходились как с начальником, не смея думать что-нибудь плохое про знакомого всесильных богачей. Мужики и казаки откровенно рассказывали ему про дороги по Забайкалью, про заводы, тюрьмы, контрабандную торговлю, охрану границы и про китайских стражников. Вечерами, сидя со свечой в горнице богатого казака, Остен заносил в свои дневники разные сведения. «Я здесь вижу множество возможностей, самых разнообразных», — записывал англичанин, «в то время как русские чиновники из Кяхты не имеют о них понятия. Как утверждает Гиль, они идут сюда за выслугой и тяготятся пребыванием в этой стране». И, смеясь, Остен опускал свое крепкое тело в перины. А на утро чуть свет, колокольцы позванивали под окнами, хозяйка и хозяин кланялись, приглашая к столу за пироги и за чай. Остен замечал, чем дальше, тем меньше становилось признаков цивилизации. Исчезли самовары. Казаки одевались по-монгольски, и даже рубашки носили кожаные. Появились берестяные лодки, луки со стрелами, копья. Остен видел по этим признакам, что приближается к истокам таинственной реки, к стране дикой, и как истинный английский завоеватель. Чем больше дикости видел он, тем привычнее и лучше чувствовал себя. Близко было поле, где можно будет почувствовать себя колонизатором и развить привычную деятельность, пустить в ход выдумки, угрозы и грошовые подарки, и где разобщенные племена не смогут долго противиться, когда следом за Остеном, по пути, проложенному им, придут другие англичане. Верный путь я нашел через логово русского зверя, его тропой через Сибирь. В последних числах мая Остен приехал в Усть-Стрелку. Андрея Коняева, к которому от дальних его родственников Кандинских была записка у англичанина, не оказалось дома. Казаки отказались строить плот Остену. Они собирались на большие учения, назначенные летом в верховьях Аргуни. Оставшиеся караулить границу, рубить лес и колотить бревна не брались. У них было много своих дел. Атаман в страхе перед Кандинским помог Остену нанять для постройки мужиков из соседней деревни. Староста горных мужиков, сам боявшийся Кандинских огня, назначил на работу старика Карпа Бердышова. «Вот самый лучший работник», — сказал он, — «Кандинский, назначаю тебя к барину в услужение», — объявил староста Карп. Остен не объяснил, зачем ему плот. Карп и сын его Михайло принялись за работу. В сосняке на ключе срубили бревна, свалили их под обрыв, пригнали на стрелку и на широком каменистом берегу начали сбивать плот. «Теперь в путь», — размышлял Остен. «Оружие, карты с собой, палатки, провиант, верный спутник Чарльз, собаки, чемоданы и удобства не покинут меня и на Амуре, там, за пределами России, я найду туземцев-проводников». После бесед с хитрым англичанином Иван приободрился. «Может, еще пронесет?» — решил он. «Нет, еще я влазь в Забайкалье». Он решил принять гостей у себя. «Готовь, жена, дом для губернатора. Приедет, пусть у нас остановится». Лежит Иван после обеда. Думает, что если удастся дать взятку губернатору, тогда уж он крепко здесь утвердится. И опять кажется Ивану, что великие забайкальские степи со всеми русскими и бурятами, с их стадами, юртами и избами — его собственность. Смуглый Иван, широколиц, на бронзовом лице его, как снежинки, редкая борода и усы, хитро, зорко поглядывает на людей. «Забайкалье мое! Англичане и те про нас знают!» А то вдруг рассердится Иван, заверещит, закричит тонко по-азиатски, крепко выругается. Крик, шум, грохот. Все Ивану не нравится. Плохо домашний дом убрали, не те ковры, не так полы натерты. Губернатор после царя второй человек в государстве, а бабы поскупились барахло из сундуков вытащить. По Забайкалью ветры редки. Но весной и ранним летом дуют они иногда по целой неделе и по две. Потом вдруг ветер стихает, и до следующей весны стоит над Забайкальем тишина. Летом томит жаркое солнце, зимой все живое бьет мороз, а воздух не шелохнется. Широка забайкальская степь, привольна и тиха. Не губит в ней ветер человека, не мучает его, дает забайкальцу подумать свою глубокую думу, когда он едет верхом на низкорослом коне своем, не бросает ему в глаза пыль и песок горстями. В субботу вечером колокол зазвонил к вечерне. Дул ветер. Туча красной пыли стояла над кяхтой. Другая туча поодаль в степи скрывала Мымачен. Словно громадные дымокуры стояли в степи два города, русский и китайский, и выбрасывали из себя клубы пыли. Казалось, тысячи пудов песка поднял ветер над степью и гонит, гонит их в Монголию и сыплет во все стороны на желтую, сожженную еще в прошлом году, мертвую степь. В такую пору городские люди злы, сидят в домах, пыль ест кожу, саднет в глазах. «Губернатор в кяхте!» В страхе толковали домашние, не зная, как с такой новостью подступиться к хозяину. Задрожал Иван от злобы. Но тотчас же стих, поник, смирился. Велел подать мундир коммерции советника и пешком пошел к Кузнецову, где остановился губернатор. «Принимать не велено», — строго отрезал Ивану молодой офицер. Три дня бестолку пытался Кандинский попасть к губернатору. Уже ветер стих, и солнце сияло над степью, а молодой генерал все не принимал его. Все кяхтинцы перевидали Муравьева. Уже везде побывал губернатор, и даже простой народ знал его в лицо. Китайцы из Маймачена и те познакомились с Муравьевым, а Кандинского он и близко к себе не подпускал. — Кандинскому очень желательно с вами, Николай Николаевич, побеседовать, — просил за соседа купец Кузнецов. — Он ведь все припишет моей интриге. — Не принимать. — спокойно отвечал губернатор. У подъезда стояла запряженная коляска. Еще в Петербурге Муравьев слыхал о всесильных по Забайкалью богачах кандинских. Ему было известно, в какой кабале держат они, не знавшие крепостного права, сибирское население. Каждый мой шаг — вызов здешним воротилам. Я разгромил стачку золотопромышленников и чиновников, пресек злоупотребление откупщиков, отставил продажных Мангазеевых, но я знаю, что в Петербурге здешнее золото делает дело против меня, и там нет департамента, в котором не было бы моих ненавистников. Все же Муравьев надеялся, что такую его деятельность царь поймет и оценит. А Кандинским, этим царькам Восточной Сибири, пора положить конец. В служебных делах Муравьев был опытный человек. Он знал, как надо поступить, чтобы на неугодного человека посыпались доносы. Пока Кандинского боялись, данных против него не было, потому что на него никто не жаловался. Для начала губернатор решил всем показать, что не благоволит Кандинским. Не повидав всесильных забайкальских богачей, губернатор оставил кяхту и выехал по тракту на Аргунь. — Ах, муравей, муравей! — трясся в бессильной злобе Иван. — Хоть бы англичане у тебя Амур-то вырвали, будь ты проклят! Заняли бы Амур англичане! Уж с ними я бы сговорился. Вон, как они меня хвалят. Им я фальшивых денег не делал. Бояться мне нечего англичан. Дружбу бы с ними завел. Вернее, меня б не было у них друга. Миллионы б мы с тобой ворочили, — соглашался Тихон. На весь свет кандинский б загремели. А ну, Бог даст. Остен скорее Муравьева дело сделает. Может, англичане на наше с тобой счастье будет половчей да попроворней.